«Нельзя тянуть время», — подумал Сигваль, взвесив все за и против. «Сказать и уйти. Скоро я уже буду далеко, в Мексике. Буду попивать текилу в кресле качалки и любоваться кактусами, а еще огненно-красным закатом. Каждый день. Пятый. Прием. Как слышимость? Переговоры объектов распознаются», — пробурчал в микрофон майор и замер в ожидании ответа. «Слышно отлично, первый. Проблема в том, что я не могу разобрать ни слова. Они говорят или на датском, или на норвежском, точно сказать не могу. Что за ерунда? Как вы упустили этот факт? Первый, это второй. Я уже работаю над переводчиком. Программа загрузится через пару минут. Еще несколько уйдет на распаковку и определение местного диалекта. Информатор не предупреждал о таких тонкостях общения. Вас понял, второй. Ускорьтесь. Я сыт по горло, Алис», — выдавил из себя мужчина, сверля девушку тяжелым взглядом, до самого подбородка. «И дела с вами обсуждать не только не желаю, но и не буду. Собственно, для этого и пришел, сообщить вам лично о разрыве нашего делового партнерства, и сейчас, и в будущем. Что за поспешные решения, и в чем, собственно, причина? Я хочу знать. Пожалуйста, не оставляйте без внимания безобидную просьбу девушки», — с наивным видом ответила она и жестом подозвала официанта. «Лицемерие хлещет через край. Вам же прекрасно все известно. Не посчитайте за труд, объясните. Мне бы хотелось услышать вашу точку зрения». «Хорошо, я скажу, милая Алис, только из уважения к вам. Мы никогда не задавали вопросов, ни для чего вам нужны фермерские угодья в нашей стране, ни зачем вам предприятия по производству аммиачной селитры в Польше. Даже про частный аэродром в Исландии с гражданскими самолетами не интересовались. Вам нужно оружие, без лишних слов мы обеспечили вас всем. Хотя с таким количеством, как мне кажется, можно запросто начать гражданскую войну. Мешает человек, мы и эту проблему решали. Вы всегда хорошо платили, но больше мы ценили другое, вашу помощь в реализации наших грандиозных планов». К столику подошел гарсон с белоснежным полотенцем на руке, и мужчина замолчал. «Я бы хотела бутылочку шампанского Дом Периньон 85-го года. И, если можно, то не охлаждайте его», — заговорила с официантом девушка на чистейшем английском. «Хорошо, мисс, я сейчас ПП посмотрю, есть ли оно у нас в баре», — немного заикаясь, произнес мальчишка, заливаясь краской от волнения. «Оно точно есть, я в этом уверена. Что-нибудь еще желаете?» «Нет, больше ничего», — завершила она разговор и отправила его взглядом по своим делам. «Сигваль, пока я не очень улавливаю, к чему вы ведете», — переключилась девушка на собеседника. «С ваших слов кажется, что все прекрасно и все довольны». «Прекрасно, вы считаете чудовищный поступок вашего недоделанного подопечного нормальным? Эта гнида отправила на тот свет сотню ни в чем не повинных людей. Причем большая часть из них были еще детьми. Мы, конечно, не святые, наши руки тоже по локоть в крови, но мы убивали лишь очень плохих парней. 77. Что, он убил не сотню, а всего 77, спокойно сказала девушка, смотря ему в глаза. «Просто люблю точность, всего», — громко зашипел мужчина, так что ближайшие к столику посетители кафе обернулись. «Они еще ничего никому не сделали, но могли. Кто-то из них мог впоследствии стереть вашу конторку с лица земли, или даже целую страну. Вы об этом не думали? Вам-то откуда знать, что они могли? Теперь никто этого не узнает, потому что они мертвы», — повышая тон, напирал ее спутник. «Это сумасшествие, не безумнее того, что задумали вы. Пути Господни неисповедимы, а мы всего лишь его слуги», — расширив глаза, продолжал Сигваль. «Пятый, что там происходит?» — спросил Семен, увидев оживление на экране. «Первый, прием. Грызутся, но я по-прежнему ничего не могу разобрать. Седой уже слюной весь стол забрызгал. Какие наши действия? Ничего не предпринимать без приказа. Второй, как успехи? Практически закончил. Первый, начал разбирать текстовку на записях. Немного опаздываю, но через пару сек отправлю на почту начало разговора. Перевод, конечно, не очень. Непонятно, в какой далекой глубинке они изучали этот диалект. Понял тебя, второй, жду отправки». «Хватит», — тихо, но резко оборвала его нытье молодая особа. «Лично я считаю, что эта встряска вам была необходима. Вся гниль выплеснулась наружу, но это не имеет никакого отношения к нашей проблеме. У вас есть доказательства моей причастности?» Ее слова возымели действие, неподражаемый эффект. Теперь мужчина говорил спокойно, словно его только что окатили ледяной водой. «Вам прекрасно известно, что нет, вас вообще трудно в чем-то уличить. Мы ведь по-прежнему не знаем, кто вы, откуда и чьи интересы представляете. Вы знаете обо мне ровно столько, сколько я позволяю вам знать. Грубо, но это правда. Такова жизнь. Вы считаете, что я вложил оружие в руки убийцы? Нет, я этого не утверждаю, но чувствую тонкие нити, ведущие к этому событию, протянул мужчина, поглаживая подбородок. Невозможно объяснить. После знакомства с вами я уже не верю в случайности. Вы параноик, Сигваль, грезите о неслучайных случайностях. Я не буду вдаваться в подробности. Скажу лишь то, что насчет вашего маньяка-националиста у меня были другие планы. Так что он подгадил нам обоим, и весьма основательно. Я не верю вам, и вы меня не переубедите. Мы больше не можем быть партнерами. Барышня поискала глазами официанта, допила залпом эспрессо и отодвинула на край стола чашку. Сделала это девушка слишком быстро. Чайная ложка слетела с блюдца и со звоном ударилась о керамическую плитку. «Уверены?» – холодно спросила девушка, и в ее глазах зажегся мятежный огонь. «Да, на все 100%, клянусь седой головой. Поэтому вы меня предали, вы же прекрасно знаете, что делают с продажными шкурами на войне». В ту же секунду телефон девушки разразился трелями. Она взглянула на экран и улыбнулась. «Занята Алиска, так что придется тебе еще поскучать», – прошептала девица себе под нос. Она так и не ответила на вызов, оставив сотовый лежать на столе под звуки романтичной песни Селин Дион из кинофильма «Титаник». «Предал», – забормотал Сигваль, едва заметно подергивая нижней губой. «Нет, что вы мне нравитесь». «Как человек, Алис, я бы не смог так поступить, не смогли бы, ХМ, я тоже вам не верю, считайте, что счет в партии 1-1, можете передать мои слова ряженым ищейкам, они как раз общаются с вашим новым работодателем, ему будет интересно, но лучше вам сказать это на английском языке, я не предавал, умоляю, оставьте меня в живых, у меня маленькие дети», стонал обмельчавший человечишка. «Сигваль, к сожалению, поезд ушел. Возьмите трубку». Сразу же раздался звонок, но теперь звенел телефон в кармане Сигваля. Он вытащил его и поднес к уху. Из трубки зазвучал мертвецкий ледяной голос. «Здравствуйте, господин Нильсен. Это капитан полиции Франсуа Луи Ферье. Зе-зе, здравствуйте», — ответил собеседник Алис, расширяя глаза до невероятных размеров. Сигваль уже целую вечность не слышал своей настоящей фамилии. Он будто встретился с собственным призраком. Не понимал, как на него смогли выйти копы, ведь он хорошо прятал следы. «Вынужден сообщить вам неприятную новость. Крепитесь», мужчина в трубке сделал длинную паузу и только потом продолжил. «Дело в том, что ваша жена и дети мертвы. Их опознали на месте крушения экспресса по документам. Откуда фараоны узнали о его семье, для Сигваля тоже осталось загадкой. О ней не знали даже его близкие соратники. Он настолько был напуган и ошарашен, что даже не вспомнил о том, что его телефон без сим-карты, ведь он выкинул ее 15 минут назад в мусорный бак у гостиницы. Мне очень жаль, примите соболезнования, вам необходимо прибыть в участок как можно скорее». Седой мужчина уже ничего не видел перед собой, кроме глаз ненавистной красавицы, вернее, его интересовали не они сами, а место над ними, в центре лба. В нем он люто желал оставить аккуратное отверстие от пули 45-го калибра. Его рука потянулась к кобуре под пиджаком, а лицо обезобразилось яростью. «Оранжевый кот, обезвредить агентов, по возможности взять живыми», орал что есть мочи в микрофон взбешенный майор, ударяя кулаком по столу. «Вас понял, первый». Пятерка и девятка синхронно встали с насиженных мест, бросая иллюзорные занятия. Быстрым уверенным шагом они приближались к нужному столику. Револьвер, уставившись одиноким злобным глазком, уже пару секунд любовался гладкой кожей на лбу девушки. Руки владельца ствола ходили ходуном от напряжения. Он никак не мог хорошенечко прицелиться, хотя до ее головы не больше полуметра. Промазать Сигваль позволить себе не мог. Барышня равнодушно наблюдала за ним, без эмоций и каких-либо признаков страха. В этот момент официант отошел от барной стойки и направился к столику Алис с бутылкой шампанского. На полпути его нога поскользнулась на ложке, и он потерял равновесие. Шампанское стремительно сигануло с подноса. Реакция у юноши была отменная, и он, падая на пол, чудом успел подставить ботинок под летящую бутылку. Глухой звук удара, раскатистый хлопок вылетающей пробки, и сразу же за ним восхитительный фейерверк, брызги и обильная пена, заливающая все вокруг. Пятый отреагировал мгновенно. выхватил оружие и нажал спусковой крючок, но выстрел в Седова получился неудачным. Агент не учел, что на траектории пули появится копна волос невинного юноши. По стечению обстоятельств официант поднялся именно в тот момент. Снова фонтан брызг, но уже не янтарный, а ярко-алый. Тело по инерции повалилось к ножкам стола, но официант так и не выпустил блестящий поднос. Посетители кафе и персонал эвакуировались с места событий, словно рыжие тараканы ночью на кухонном столе, которых застал врасплох включенный светильник. Теперь они в панике сметали все на пути, образуя жуткую давку в центральном проходе. Кафе заполнилось криками обезумевшей толпы. Ситуация выходит из-под контроля. «Слишком много случайностей», – размышлял майор, скрипя извилинами. «Девица использует предмет на полную катушку, а это всегда плохо заканчивается. Я не могу разочаровать Алексея Борисовича. Я обещал справиться. Нужно валить их обоих. Другого шанса забрать предмет может и не подвернуться». Ногти майора впились в стол, раздирая в труху деревянную поверхность. Лицо его потемнело, и он отдал приказ. «Красный кот, огонь на поражение. Убрать обоих агентов». Кровь в висках пульсировала. Клокочущее в груди сердце билось ребра, словно у изумрудно-синей калибри. Время замедлилось, и теперь он мог рассмотреть уже не 24 кадра в секунду, а в несколько раз больше. Но легче от этого не становилось. Ни в теле, ни в душе. Разумом он еще надеялся на чудо, но подсознание уже понимало, что слишком поздно и эту партию он проиграл. Девица опять обвела их вокруг пальца. Шах и мат в два хода от более опытного гроссмейстера. «Вытирай, Сема, слиться смеси с слюней обиды и соленых слез», — подумал Примаков, не отводя взгляда от экрана. «Иди, тренируйся дальше, хоть до посинения. У тебя еще есть голова на плечах, пока». Сигваль плавно поднял дуло револьвера чуть выше и левее силуэта девушки и выстрелил. Через секунду белый пиджак девятки уже украшало преотвратительное пулевое отверстие. Багровая кровь лениво растекалась пятном на груди. Клубы плотного сизого дыма расползались в стороны, а тело агента заваливалось спиной на пол. Медленно миллиметр за миллиметром. Казалось, что девятый падает сквозь густое прозрачное желе. Необычно, тело как будто зависло под углом градусов 45 к земле. Грянул ответный выстрел, но цель для пули осталась недостижимой. Не выполнил девятка норматив по стрельбе, угодил в молоко. А если точнее, то в креплении дряхлого вентилятора на потолке, грохочущего от переизбытка смазки в подшипниках. Нильсен поднялся со стула и его убойный ствол изменил направление. Раздался звон разбитого стекла. Полетели осколки, словно снежинки во время бушующей лютой пурги. Сигвалю везло. Причем нереально. Тело официанта дернулось в конвульсиях. Блик от подноса внес коррективы в точный выстрел профессионала. Ослепленный снайпер промазал в Нильсена всего на ширину пачки сигарет. Но счет в этом раунде он все-таки открыл. Бесподобным хитшотом в агента под номером 5. Тот последовал примеру напарника и тоже эффектно грохнулся на плитку, раскинув руки. Какая глупая смерть. Вот бы отключить огонь по своим в консоли. Было бы чудесно, бредил Семен и чернел от нарастающей злости. Пятый бы тогда точно всех замочил. Еще один взгляд и кровавое месиво на экране просветлило его сознание. Себе он врать не мог, слишком очевиден ответ. Потому что это не сказка о параллельной вселенной, в которой не действуют законы физики. Это война. Здесь все до безобразия логично, последовательно и без волшебства. Опуская некоторые подробности: палец, спусковой крючок, курок, боек, пуля, труп. Итоги, минус 2 фрага, не в нашу пользу. И к тому же гарантированно 200-е. Третий, четвертый, ответьте. Это первый. Нужна помощь в ликвидации. Затаривайте под завязку эту конуру лимонками. Произнес он в эфир и вслушался в тишину. Ответа так и не дождался. Седоголовый воспользовался ситуацией и решился на отход, но далеко ему уйти не удалось. Он поскользнулся в вязкой луже крови и упал на одно колено. Грудная клетка остановилась всего в паре сантиметров от сломанной ножки деревянного стула. Еще бы чуть-чуть и Сигваль насадился бы на кол, но с фартом не поспоришь. Сбои бывают у всех. «Мне сегодня везет, Алис». С воодушевлением сказал он, оборачиваясь в сторону девушки, и заржал, широко растягивая рот. Алис по-прежнему сидела за столом с выражением полной безучастности на лице, как будто вокруг ничего и не происходило. Сигваль поднял руку с зажатым в ней револьвером, смахнул со ствола ловким движением излишки крови пятого, прицелился и нажал на спусковой крючок. Щелчок и больше ничего. Свет в помещении заморгал. Скучающий вентилятор на потолке пошел на взлет. стремительно набирая обороты. Послышалось гудение электрического тока в плавящихся проводах. Лампочки боролись до конца, но, достигнув критического предела, взрывались одна за другой. Они разбрасывали стеклянные конфетти из осколков, издавая характерные хлопки, словно взрывались петарды. Как будто началось празднование Нового года. Вот только количество трупов на квадратный метр зашкаливало и портило всю картину. «Ты просто везунчик. Я тебе даже завидую», — равнодушно откликнулась Алис, убирая за ухо белый локон волос. Голос ее в сарказме не нуждался. Он выплескивался из девушки сам по себе, как огненная магма из разгоряченного вулкана. «Дважды тебе не улыбнется. Прощай, ссу», — завизжал Сигваль, вдавливая спусковой крючок, но договорить не успел. Ослабленное выстрелом девятого крепления вентилятора не выдержало. Оно выпало с корнями из потолка, увлекая за собой всю громоздкую конструкцию. Прямо на голову Сигваля. Мужчина умер мгновенно. Вот только рефлексы уже никто не смог остановить. Палец довел начатое до конца, грянул выстрел. Семен продолжал смотреть на экран. Глаза расширялись все больше. Руки рвали волосы на голове. Пугала его не глупая смерть взбесившегося осведомителя, а живучесть объекта номер один. Майор видел, как влетела в разбитое окно пуля, выпущенная из винтовки охотника за душами с позывным «Шестой». Стрелял не зеленый юнец, а профи, который из-за непомерного количества насечек сменил не один приклад на весле. Второй раз он не промажет. Смотрел, как нерасторопно приближался к девушке с другого направления кусок свинца. Он вылетел из револьвера погибающего информатора. Башку стукача размозжил вентилятор, свалившийся с потолка. Но выстрелить Седой успел, притом почти в упор. Однако даже в страшном сне Примаков не мог представить того, что пули могут встретиться в паре сантиметров от головы черной вдовы. Мгновение и пули вцепились в непримиримой борьбе, словно озверевшие боевые псы. Они кубарем отлетели на кухню, не причинив девушке вреда. Лишь слышалось клацанье острых зубов, вонзающихся в металлическую плоть друг друга. Так не бывает, так не должно быть, это неправильно. Все стихло, крики людей, выстрелы, рычание электричества. Алис посидела еще несколько секунд, взяла со стола зиппо и неспешно встала со стула. Ее платье было по-прежнему идеально чистым, ни единого пятнышка. Она осторожно обогнула кровавые лужи и трупы агентов, стараясь не испачкать туфли. Девушка подошла вплотную к купольной камере видеонаблюдения, установленной на потолке напротив входных дверей. Теперь Примаков смотрел на ее лицо, почти кукольное, с тонкими и правильными чертами. Лучезарная и искренняя улыбка, сияющая ярче солнца. Волшебные голубые глаза, бездонные, как море. Семен ошибался, он никогда не видел ее раньше. Девица смотрела на него через линзу камеры. Она закралась взглядом в потаенные уголки его темной души, и сердце Семена сковало льдом. Барышня улыбнулась, послала воздушный поцелуй с губ и исчезла с обзора, словно растворилась в воздухе. Шестеренки в голове майора отчаянно скрипели. С каждым их оборотом его мысли становились все ясней, логичнее и стройней. Они приближались к кристально очевидному. Это не девушка, вообще не человек, бесчувственная глыба льда. Паук сожрал ее с потрохами и подчинил, сделал своим физическим воплощением. Она марионетка и ни о чем и никогда не сожалеет. Для нее это вся игра, глупая, нереальная. Геймеры никогда не терзаются угрызениями совести из-за тысяч убитых пикселей на экране монитора, и свечки за упокой им не ставит. Сегодня барышня ныряет в гущу шпионских интриг. Завтра она поиграет в любящую жену или страстную любовницу, чтобы немного передохнуть. Послезавтра устроит революцию в странах третьего мира, а когда ей надоест, девушка отправит весь мир в преисподнюю. Бесконечно счастливая Алис приблизилась к разгромленной барной стойке, щелкнула зажигалкой и поднесла огонек к фитилю восковой свечи в виде рождественской елочки. Она стояла тут же, около кассы, для декора и аромата. Фрейлин глянула в вылизанное до блеска зеркало на стене, поправила слегка растрепанную прическу и одернула платье. Затем подмигнула и отправилась через кухню к черному ходу. Пламя свечи разгорелось и перекинулось на бумажную мишуру, свисающую с потолка. Огонь быстро расползался по помещению. Дверь от легкого прикосновения девушки отворилась. Зрелище снаружи в подворотне мало чем отличалось. Посреди ржавых баков с вываливающимся мусором валялись двое бездомных. Их изувеченные тела незадолго до этого испытала на прочность многотонная металлическая конструкция, свалившаяся с крыши здания. Трудно определить, что это, кондиционер или солнечная батарея. Не суть важно. Значим лишь один факт, Эта штука оказалась прочней. Алис брезгливо пнула отрубленную голову агента-бомжа, и та покатилась по брусчатке, оставляя кровавый след. От такой наглости глаза у куска пьянчушки широко раскрылись, и из открытого рта вывалился язык. Девушка двинулась по каменному коридору в направлении центральной улицы, для того чтобы вскоре раствориться в многоликой толпе. Выскочив на Кёнигштрассе, она перво-наперво устремила взгляд на башню железнодорожного вокзала, на которой почему-то уже не было эмблемы Мерседеса. Алис довольно улыбнулась и нырнула в бурный человеческий поток, похожий на горную реку, и изящно поплыла, мимо старинных домов, мимо сборища зевак, снимающих на сотовые телефоны объятый огнем фургон. Его разворотило взрывом так, что трудно распознать марку, мимо витрин шикарных магазинов. Она уже почти пропала из виду, когда раздался новый взрыв. Что-то громыхнуло с ужасной силой, словно тысячи молний ударили одновременно. Семен вышел из оцепенения. Время вернулось в спокойное русло. На экране шел густой снег, сопровождающийся шипением в наушниках. «Это первый. Второй, что с картинкой?» — спросил он в эфир, но так и не дождался ответа. «Ладно, сам справлюсь». Он нажал пару кнопок, зашел в меню и перемотал запись немного назад. Прокрутил несколько раз подряд, затем проверил наружные камеры. Понять, что произошло, не составило труда. Сначала в кафе бушевало пламя, затем взорвался скопившийся на кухне природный газ. «Идеальный способ замести следы», — подумал он и начал искать девушку на камерах. Разумеется, безрезультатно. Она исчезла. Последние следы, которые он смог найти, непосредственно момент взрыва на записи. Земля содрогнулась, и ближайшие от кафе дома объяло пламя. Люди разбегались в поисках укрытия. Обезумевшая от ужаса толпа, несущаяся по головам себе подобных. Самые слабые так и остались лежать на асфальте без движения. Справа от кафе, мальчишка лет 5, с пробитой головой. Слева, жилистый старик, которого затоптали. Лишь девушка в голубом платье шествовала в гордом одиночестве. Она уплывала вдаль горизонта, не отвлекаясь ни на что, словно гуляла вдоль линии прибоя на берегу океана. На несколько секунд показалось, что от нее исходит ореол электрической плазмы. Он раскрылся изумительным цветком, но видение пропало так же быстро, как и появилось. «Второй, высылай группу захвата. Второй, седьмой, ответьте. Это первый», — перебирал Примаков позывные оставшихся бойцов, но слышал в ответ лишь молчание. «Прорицатель, прием». В эфире образовался вакуум, такой липкий, противный, от которого мозг покрывается плесенью и закисает. Семен вытащил из кармана мобильный телефон. Нарушая все мыслимые и немыслимые правила, он звонил напрямую агентам. Результат оказался стабильным, никаким. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети, раз за разом пел в трубке бездушный женский голосок. «Черт побери, что происходит?» — орал он, запуская телефон в настенную панель. Второй взмах руки, и Семен разрубил стол напополам. «Это же бред, они не могут быть все мертвы, не могут». В углу раздался треск, затем заунывное пиликанье. Из серверов повалил густой черный дым. Экран потух, и комнату накрыла непроглядная тьма. Спектакль окончен. Занавес. «До скорых встреч!» — раздаются бурные аплодисменты. «Все мертвы», — со злобой произнес майор и зарычал, словно разъяренный леопард. Примаков молниеносно переместился к экрану на стене и начал наносить по нему мощные удары кулаками с обеих рук. В стороны полетели куски стекла, пластмассы, микросхем, затем обломки бетона. Он никак не мог остановиться. Ярости в нем и сил становилось все больше. Казалось, еще немного, и он выйдет по ту сторону стены. «Мертвы, мертвы, мертвы», — орал Семен в такт сокрушительным ударом. Глава 13. Увидеть Париж и умереть. Франция, Париж, 27 декабря 2011 года. Франция, Париж, 10 октября 1795 года. Тысячи людей в пестрых одеяниях сновали вокруг меня, словно стекляшки в калейдоскопе, создавая в голове красочные картинки. Единицы из них спешили, перемещая тело с налетом грусти на лице в направлении ненавистной работы. Или, может быть, дома. Они разрезали локтями массовку, словно нож подтаявшее сливочное масло. Некоторые были уже на работе. Эти товарищи расхаживали с дежурной улыбкой на фасаде, звенели побрякушками и выкрикивали фразы на разных языках. Многие из толпы бродили с раскрытыми ртами и глазами, полными щенячьего восторга, задрав голову кверху. Основная же масса стояла почти без движения, лишь перетаптывалась с ноги на ногу. Встречались в этой толпе люди почти всех национальностей, до безобразия серьезные немцы, чопорные англичане, умиротворенные индусы, задумчивые африканцы, хмурые соотечественники, опечаленные расставанием с любимой родиной, жизнерадостные азиаты, сгруппировавшиеся в кучки, китайцы или корейцы, возможно, японцы. Затруднительно определить их национальную принадлежность. Все они для нас, европеоидов, на одно лицо, точно так же, как мы для них просто белые люди с лицами, похожими на плоды труда копировального аппарата. Хотя, может, это все влияние стереотипов. Существенно все-таки не национальное многообразие людей, а то, что нас здесь и сейчас объединяло. Все мы без исключения располагались на квадратной площадке, ограниченной четырьмя массивными наклонными колоннами по краям. На них опиралась железная королева, пронзающая перьями на шляпке синеву небес. Это был пятачок под юбкой легендарной парижанки нашего времени, Эйфелевой башни. Ее миниатюрные позолоченные копии раскупаются на каждом углу миллионами туристов и разлетаются по разным странам. Все для того, чтобы занять почетное место на особенной полочке на камине или рядом с туловищем телевизора. Шедевр архитектуры и инженерного искусства в одном лице. Как же она прекрасна! Причем в любое время года, независимо от положения стрелочек на часах, как роскошно и величественно. Плавные очертания силуэта, лишенные острых углов, изящные арки, украшенные декоративными элементами, неописуемая мощь тысяч тонн металла прямо над твоей крошечной головой, невообразимая красота, заставляющая тяжело дышать, ускоряющая сердце, приковывающая взгляд, нереальная. Но, пожалуй, обстоятельства требуют начать сначала. Проснувшись ранним утром, я взглянул на стоящую рядом кровать в стиле французского рококо. Сделать вывод, что никто не проминал ее матрас, было нетрудно. Она по-прежнему идеально заправлена, так, как умеют только горничные в отелях. Значит, я в своем номере в гостинице, в Париже. Вот только почему нет Елены, ведь номер Настя забронировала однокомнатный на двух человек. Даже и не знаю, из каких соображений. Может, Лена звонила, а я не ответил. Я ощупал брюки и вытащил из правого кармана мобильный телефон. Вымотали же меня вчера новые видения. Покуражилась химера, уму непостижимо. Показать мне казнь девушки, еще и так реалистично. Многие сошли бы с ума, а мне хоть бы хны. Лишь завалился спать, так и не раздевшись. Проверил пропущенные звонки. Никто меня ни вчера, ни сегодня не тревожил. Выбрал в списке телефона контакт Селезнева и нажал кнопку вызова. «Где же ты, Леночка, свою притягательность выгуливаешь? Где приключения на нее выискиваешь? Приподнимем занавес за краешек. Такая старая тяжелая кулиса. Вот, какое время было раньше, такое ровное. Взгляни, Алиса», — зазвучала мелодичная песенка из слегка похрипывающего динамика сотового. Никогда раньше не слышал этой песни. Видимо, она весьма преклонного возраста. Мелодия проиграла до конца, но трубку с той стороны так никто и не взял. «Бросили меня все и забыли», — прокричал я и вздохнул, демонстративно выпячивая нижнюю губу. Пустота не отреагировала, а больше никто на меня не смотрел и не слушал. Даже Рихтер не позвонил узнать, как мы с Еленой добрались до Парижа. Никаких планов на утро не было. Встреча со знакомым Альфреда назначена на 7 часов, а вот привести себя в порядок очень даже хотелось. Но сначала я решил осмотреться и оценить обстановку. Подошел к окну и распахнул тяжелые шторы оливково-зеленого цвета, свисающие до самого пола. Солнечный свет удостоил меня вниманием и обогрел приятным во всех отношениях теплом. Замечательная погодка в декабре. Ни морозов 40-градусных, ни сугробов по яй по подолу полушубка. Больше напоминало наше малоснежное лето в суровом Екатеринбурге. Но прекраснее всего вид за окном. Манящая к себе 300-метровая башня, возвышающаяся над не менее чудесными старинными постройками города-музея. Решение, куда я сейчас отправлюсь, родилось само собой, словно от непорочного зачатия. Но, как позже выяснилось, это было не совсем так. Проходя мимо туалетного столика с большим зеркалом, я приметил на нем небольшую деталь, свернутый пополам лист бумаги. Его вырвали из рекламного буклета отеля. В левом верхнем углу красовался логотип «Замок Фронтинок». Вот так и начинаются сюрпризы, с незначительных деталей. Внутри листа лежал электронный билет на посещение Эйфелевой башни, на котором указано время визита, 9:30 и сегодняшняя дата. Кто сказал, что я проснусь в это время? Весьма необдуманная покупка. Мог бы и пропасть билет, но все на самом деле не так уж и плохо. Часа, который у меня остался, Более чем достаточно даже для прогулки пешком по улочкам города. Более интересным по содержанию оказался сам листок. На нем крупными буквами был выведен текст с витиеватыми причудливыми хвостами. «Елбас сиреп мите ерсинис», попробовал прочитать я, но тут же плюнул на это занятие. Полная ересь. Язык, на котором написан текст, оказался мне незнаком. Все прояснилось лишь тогда, когда я случайно взглянул в серебряную амальгаму на свое недоумевающее отражение. Оно взирало на меня с той стороны и таинственно подмигивало. Ведь второй я отлично помнил, как читаются надписи на реанимационных автомобилях. Текст был написан справа налево в зеркальном отражении. Я закончил терзать черепную коробку в тисках непонимания и прислонил вплотную к зеркалу листок. Буквы выстроились в связный ряд. Странно. Почерк показался смутно знакомым, но необычнее другое. Я с легкостью читал на французском. Сомнений в том, что текст написан именно на этом языке, не было. Дар, появившийся по волшебству неведомого инкогнито. Неужели это тоже проделки химеры? Радость переполняла меня. Вчера я заговорил на французском, сегодня уже читать могу. Прогресс мне нравится. Как такое могло случиться? Вот если бы я в руках держал попугая. Нет, этот предмет тоже не подошел бы, ведь он дает понимание устной речи, но не письменной. Хотя есть еще один бредовый вариант. Остаточная память убийцы из видения. Каким-то образом эти воспоминания застряли в моем разуме. Ахинея. Сегодня точно не разберусь. Ладно, дочитаю загадочное письмо до конца. Глаза заскользили по тексту, как коньки по льду. Мизгирь зловещий, лютый и нетленный. Без устали и сна плетет тугую сеть. Пленяет жертвы в кокон эфемерный. Лилия грезы все живое в пыль стереть. Он к цели близок, как прежде никогда. И обратится в лед несчастная звезда. Вступай в последний бой, презрев знамения. Имея даже вечность, можно не успеть. В душе пустой один лишь ноль безмерный. Шагай смелее в неизвестность, нечего жалеть. Перед тобою новый лист и перемен ветра. Будь сердцем чистый, духом тверд всегда. Сожги мосты дотла и отрекись от скверны. В игру включись, чтоб ради жизни умереть. Испей грааль до дна, отведай яд холерный. Как феникс возродись, чтоб ввысь взлететь. Жезл Виллиса отправив вспять, сомкни года. К началу возвратись, возможно, навсегда. В конце вместо подписи глубокомысленная, но бессодержательная фраза. Не скучай, лучше бы не читал эту бредятину. Паук безумный, грааль с ядом, ледяная звезда, бред. Как это вообще сюда попало? Определенно можно сказать лишь то, что проблемы с пониманием текста явно прослеживались. Либо из-за неточности моего перевода, либо человек, который это так старательно накорябал, нес какую-то бессмыслицу. Причем до знакомства с химерой второй вариант был бы основным, но в силу нередкого возникновения невероятных событий в последнее время, сейчас он даже не рассматривался. Ладно, позднее еще раз прочту, а пока не буду терять времени. Горячий душ, и в путь. Я подошел к отполированной до блеска стойке ресепшена. На ней слева стояли вазы с букетами живых красных роз, а справа лежала пачка свежей прессы. «Доброе утро, мадемуазель», — поприветствовал я администраторшу, бейджик на груди которой гласил «Ребекка Темпье». «Мадам», — поправила девушка. «Доброе утро, месье Ветров. Могу ли я вам чем-то помочь? Какой качественный сервис? Клиентов в лицо помнит. Сразу видно, что отель не российский». «Пожалуй, да. Мадам Темпье, у меня к вам несколько вопросов. Слушаю вас. Посмотрите, пожалуйста, зарегистрировалась ли Елена Селезнева? У нас один номер на двоих». «Секундочку», — сказала девушка, опустив на кончик носа оправу очков и застучав по клавиатуре. «Мадам Селезнева регистрацию в отеле еще не прошла», — продолжила она через полминуты. «Хорошо, а можно узнать, кто-нибудь был вчера или сегодня утром у меня в гостях?» Девушка вновь уткнулась глазами в экран монитора. «К сожалению, у меня нет информации о гостевых визитах к вам». «Ясно, кто-то еще мог ко мне зайти. Обслуживающий персонал?» — предположил я, нервно перестукивая пальцами по стойке. «Исключено. Уборка заселенных номеров горничными строго после 12. Никаких ремонтных работ в вашем номере не проводили, я все проверила. Разрешите уточнить, у вас что-то пропало, месье Ветров? Мы очень дорожим своей репутацией». «Лучше бы пропало», — прошептал я едва слышно и громко добавил. «Скорее уж нашлось. В номере я обнаружил записку от неизвестного адресата, а я любопытный по своей натуре человек. Хочу узнать, кто бы это мог быть. Могу лишь предположить. Возможно, у вас в гостях был ваш друг, некий Семен Варламов. Он вчера заселился в отель, на тот же этаж, что и вы, номер 407. Спросите у него, посоветовала девушка, и в ее глазах заплясали веселые искорки. Кто? Я в первый раз о нем слышу. Вы вчера приехали из аэропорта вместе с ним на трансфертном автобусе. Вас двоих было трудно не запомнить, промолвила Ребекка и тут же осеклась, словно наговорила лишнего. И почему вы нас запомнили? С удивлением спросил я. Ведь я приехал в отель на такси, и притом один. В этом я был уверен на все 100. Поэтому ее слова меня немного насторожили. Я не могу с вами об этом говорить. Это непрофессионально. Не волнуйтесь. Я не побегу жаловаться вашему руководству, как можно убедительнее произнес я. Хорошо. Такие гости бывают у нас в отеле нечасто. Вчера вы не вошли, а почти ввалились в фойе. Пьяные русские, бормочущие только на ломаном английском и объясняющиеся в основном жестами. Как у вас бы в России сказали, вы были в поленье, игры со швейцаром, гонки за чемоданами и обвинения тех, кто вам помогает, в воровстве. Ужас. Мы хотели уже вызвать полицию. Вас спасла одна постоялица отеля, владеющая русским. Она внесла ясность. Да уж, какая хорошая женщина попалась. Кстати, вы меня очень удивили, когда сегодня заговорили на французском. Почему вы не сделали этого вчера? Черт, почему люди рассказывают мне о событиях, которых я не помню? Все опять, как всегда, мрак. Определенно с галлюцинациями нужно что-то делать. Что это было? Да Белочки напился. Получается, что не только казнь, но и поездка на такси – бред моего больного воображения. Вы ошиблись, наверное, возразил я, оставляя без ответа ее последний вопрос. Я приехал вчера на такси и не знаком с тем человеком. К тому же совершенно этого не помню. Ни вас, ни разговоров. Нет ничего удивительного в том, что вы не помните. Простите за прямоту, месье, отозвалась она, принимая невинный вид. Больше не буду вас отвлекать глупыми предположениями. Может, сделать запрос в службу безопасности? Они предоставят вам видеозаписи с камер наблюдения на этаже. Не желаете подождать в холле? Я могу распорядиться, чтобы вам принесли кофе и горячие круассаны. Это займет не более 15 минут. Спасибо, но у меня нет столько времени. Я посмотрю позже, когда вернусь. Как вам будет угодно. Большое спасибо. Поблагодарил я Ребекку и отправился на Эйфелеву башню. Всегда рада вам помочь, месье Ветров. Я брел по велосипедной дорожке на авеню Нью-Йорк, вдоль живописной набережной Сены, по которой плыли громадные экскурсионные корабли, под завязку набитые туристами. Толпа путешественников гудела, приветливо махала руками, щелкала фотовспышками со скоростью, близкой к стрельбе из автомата Калашникова. Мысли не хотели приходить к общему знаменателю. Что же я в итоге имею? Да ничего я не имею. Поверить во внезапную похмельную амнезию я еще могу, но что делать со всем остальным? Кто мне написал это непонятное послание? Если даже предположить, что мой неизвестный вчерашний друг, который по-русски с трудом говорил, нет, явный бред, как он тогда накалякал, по кому мне не скучать, зачем, что мне хотели сказать? В таком глубоком раздумье я незаметно прибыл к пункту назначения, как выяснилось, раньше времени. По этой причине я сейчас стоял в толпе у закрытых дверей на подъемник. Железная дама была недоступна. Народу собралось прилично, плюнуть некуда. Стрелка на часах легонько щелкнула и переместилась на половину десятого. Двери открылись. Основная человеческая масса потекла по лабиринту из легких ограждений прямиком к кассам. Оставшаяся же часть, в которой оказался и я, пошла напрямую к подъемникам, сжимая в руках заветный электронный билет. Прозрачный лифт из закаленного стекла набился людьми и поехал вверх. С каждым метром я выхватывал из пространства все новые и новые горизонты Парижа. Чудесное Марсово поле с геометрически правильными прямоугольниками травяных газонов и кругами насаждений. Его разрезал напополам черный асфальт улицы Сент-Доминик. Люди казались не больше муравьев. Вдалеке за полем виднелось здание военной школы и величественная угольно-черная глыба башни Монпарнас. Чуть левее сверкающий в солнечных лучах золотой купол дома инвалидов, затерянный в пестроте строений с замысловатыми формами стен и крыш. Неописуемое красотища. Вновь слышались щелчки затворов фотоаппаратов и беспрестанно били в глаза яркие вспышки, как прожектора со стробоскопическим эффектом в ночном клубе в разгар вечеринки. Одурманенная от впечатлений голова и быстро вращающие глаза с трудом поспевали за командами головного мозга. Он пытался поглотить всю открывшуюся перед ним панораму, не пропуская ни одной крошечной детали, ни самого маленького двора, ни узкой улочки, ни даже неказистого деревца. Жаль, что Лены со мной не было, и она не видела всей этой лепоты. Интересно, где она сейчас? Есть в этой обертке под названием Селезнева все-таки что-то чудно завернутое, не подвластное пока моему разуму. Повинуясь безудержной фантазии просветленного ума, в отражении стекла возник ее размытый образ, который мне загадочно улыбался. Я попытался мысленно придать ему четкости, вдохнуть в него жизнь, всматриваясь сквозь пространство. Силуэт поддался целеустремленному взгляду, и меня накрыли воспоминания. Я прошел внутрь Боинга и почти сразу увидел Елену. Она сидела в правом ряду по ходу движения, прямо у иллюминатора, как раз напротив крыла самолета. Девушка уткнулась в блокнот и что-то выводила карандашом. А вот и я, плюхнувшись с разбегу в свободное кресло рядом с ней, протянул я. Думал, не успею. На трап уже запрыгивал и пальцы в закрывающиеся двери заталкивал. Я заметила, что ты любишь эффектно появляться, пропела она и рассмеялась. Бег с препятствиями не зря прошел, выполнил миссию, спас человечество, разумеется, побрякав стеклянными бутылками в пакете, подтвердил я. Только зря все это. Вот это не очень добрая женщина, продолжил я, указывая пальцем на немолодую стюардессу с короткой стрижкой, предупредила меня о том, что пакет вскрывать нельзя. Безалкогольный рейс. Женщина в синем костюме, стоящая в проходе самолета, заметила мои телодвижения и посмотрела прожигающим взглядом. «Здоровье сэкономишь», – язвительно сказала Леночка. «А если серьезно, конечно, есть еще один вариант». Она сделала вид, будто припоминает что-то. Например, обольстить стюардессу. «Ты серьезно?» «Ну, я не она. Гарантировать ничего не могу. Поговори с ней. Может, она на самом деле женщина любезная и совсем не злая. А если подаришь ей коробку конфет, то вообще станет мисс Любезность. Сервис по высшему разряду тебя ждет, как в бизнес-классе. Салфеткой будет слюни подтирать? Фу, какой ты противный. Как договоришься? С этими вопросами лучше к влюбленной в тебя с первого взгляда тетеньке. Может, что-нибудь еще тебе подотрет? Ну уж нетушки, перебьюсь без алкоголя. Датушки, выпалила Елена и вновь рассмеялась. А ты что это такое рисуешь? Сменил я неприятную тему, уткнув длинный нос в ее ежедневник. Да так, ничего. Хочется что-нибудь грандиозное воплотить на холсте, но пока не получается. То времени нет, то мыслей. Нужно отметить, Елена невероятно талантливый художник. Во весь разворот ежедневника она нарисовала какой-то город. Картинка была настолько реалистична, что больше походила на качественную фотографию. Казалось, щелкни пальцем, и рисунок оживет. Деревья зашевелят обнаженными ветвями под дуновением легкого ветерка. По аллее из тротуарной плитки потянутся люди. Мимо сверкающих витрин кафе и магазинов, расположенных на первых этажах современных домов из стекла и бетона, в небесах воспарят свободные птицы, а на фасаде виднеющейся вдали башни с трехконечной звездой на крыше двинутся вперед стрелки старинных часов. Восхитительное зрелище. Видать, давно хочешь. Вон, весь лист изрисовала. Есть такое. Тяжело вздохнула она и перевернула страницу. На новом листе были лишь адреса каких-то компаний и номера телефонов. А ты левша? Не замечал что-то раньше. Почему левша? Ну, ты же левой рукой рисуешь, уточнил я, обескураженный странным встречным вопросом. Я еще раз на себе проверил положение правой и левой руки. Может, напутал? Нет, все правильно. Я не совсем левша. Сразу обеими руками могу. Какой перо схватило, то и пишу. Как Юлий Цезарь. Двумя одновременно? Ага. Но только я скромнее. Амбиций поменьше и правление Римской империи меня не интересует. Скромница ты наша. А это что у тебя за адреса? Париж, улица Монтень, дом 66. Марсель, улица. Владимир, где твое воспитание? Тебя не учили в детстве, что нехорошо читать чужие записи. Прервав чтение хлопком закрывшегося блокнота, спросила она немного рассерженно. Нет, не учили. Болел в это время. И вообще, кто не хочет, чтобы читали, не открывает нараспашку страницы. Хорошо, учту на будущее. Это просто адреса магазинов, которые мне необходимо посетить. Понятно, не сердись. Кстати, чуть не забыл. Вот, решил подарить тебе безделушку. Думаю, понравится, проронил я, смотря ей в глаза, и протянул блестящий брелок в виде паучка с лупой. Из мультика какого-то, или, может, из интернета. Символ Нигмы вроде так выглядит. Не помню точно, где видел. Как мило. Будем считать, что ты исправился. Спасибо. Поблагодарила она и оставила на щеке горячий поцелуй, прожигающий кожу до зубов. Ни за что, не смог мимо пройти. У меня такой же был. Его в моей квартире забыла девушка. А, неважно кто. Но потом он потерялся где-то, а я так больше и не искал. Смешной какой, на тебя похож, засмеялась она, приставив фигурку вплотную к моему лицу для сравнения. Ага, такой же, как и у меня, всегда глупый вид. Прямо одно лицо, словно я лично позировал. Да ладно, ни к чему заниматься самокритикой. Кстати, о птичках. Ветров, не знала, что у тебя подруга есть. Почему не рассказывал? Нет у меня никакой подруги. С чего ты это взяла? Ты сам так сказал. Забыла девушка. Вот я и подумала. Да нет, это так, знакомая была. Кто такая? Я ее знаю. Ты вряд ли с ней знакома. Я много с кем знакома. Ты даже представить не можешь, насколько много. Как зовут-то? Да не знаю я, как ее зовут. Не помню. Я видел-то ее один раз в жизни. Ну, ты молодец, Владимир, промолвила Елена и рассмеялась. Девиц к себе водишь, а имен не спрашиваешь. Ты прям Казанова. Она сейчас издевается надо мной, или ревнует. Может, между мной и Еленой вчера все-таки что-то было? Сначала к стюардессе отправляла, теперь к девушке прицепилась. А если не было ничего, тогда я попаду в неловкую ситуацию. Вот ведь засада. Зачем тебе ее имя? Ревнуешь, что ли? Спросил я, рискнув. Ветров, не льсти себе. Я просто из вежливости спросила. Нужен ты мне? Да ладно тебе, процедил я, не так уж я и плох, бывают и хуже. Еще как плох, ты сегодня выглядишь, так скажем, не айс. Впрочем, как и всегда, чтобы такую очаровашку принцессу, как я, завоевать, тебе не одна тысяча лет потребуется. А сколько невинных драконов должно умереть не с честь. В общем, я для тебя не вариант. Умеешь ты настроение испортить, опечалился я и свел брови к переносице. Напьюсь теперь сгоря, и без меня бы напился. Не приклеивай меня к этому, я все равно не буду держаться. Вот откуда тебе знать, может, все произошло бы по-другому, от меня ни один обман не ускользает. Черная ведьма, я потомственная. Она сделала на несколько секунд серьезное лицо и вновь вернула обворожительную улыбку. Елена супер-пупер премудрая. Слышала такой? Нет, не слышал. Ведьма, ведьма, коварная ведьма. Ай-яй-яй-яй, краткая. А я-то голову ломаю, как она так угадала, что мне в дьюти-фри понадобится ровно 73 евро. Точно ведь отсчитала, ни центом больше. Еще и брелок заранее присмотрела, что я мимо него спокойно пройти не смог. Про монеты случайность, а все остальное – чистая правда. Каюсь, что делать со мной будешь? Голову под топор положишь или на пионерский костер сжигать поведешь? Спросила она, сделав слезливые глаза. Черные ресницы так и хлопали. Без жалости смотреть нельзя. Не, мы же образованные люди. В сверхъестественные способности не верим. К тому же время сейчас гуманное. Смертную казнь почти во всех странах отменили. Думаю, ограничимся общественным порицанием. Лучше бы, конечно, розгами высечь, но, потирая руки в предвкушении, пробормотал я злобным голосом. Затем я взмахнул рукой и рассек воздух невидимой розгой, дополнив фантазию имитацией свиста. Садюга. Да нет, я добрый на самом деле. Так сразу и не скажешь. Да ладно тебе, пошутить нельзя. Давай лучше я тебя еще вопросами попытаю. Если они не пошлые, то давай, усмехнулась она, усаживаясь поудобней. Пошлых не держим. Давно с Рихтером работаешь? Ты от меня каких ответов ждешь? Попроще или в развернутом варианте? Синюю таблетку или красную? Что за вопросы такие? Без разницы. Давно, выпалила она и добавила. А вообще, все в мире относительно. Многозначительный ответ. Как выбрал, так и ответила. К чему ты клонишь? Говори прямо. Ты не замечала, что он часто врет? Ну, или точнее, не договаривает. Ты должен сам решить, хочешь ли ты верить в предложенную им правду или неправду. Ладно, с этим ясно, что ничего не ясно. Доверяешь ему, а ты мне? Я же могу сказать, что он тебя обманывает. Хотя могу и солгать, что вру. Уверен, что я заслуживаю доверия. Тебе нельзя не доверять. Это происходит интуитивно. Такая привлекательная девушка, как ты, не может обманывать. Разве доверие измеряют привлекательностью? Иногда да. Двери плавно разъехались, сметая воспоминания. Мое тело вынесли жаждущее зрелище туристы и аккуратно поставили в сторонку. В лицо подул ветер и взлохматил мне волосы. Он не был обжигающе горячим, но ледяным и колючим его тоже не назовешь. В самый раз, такой как надо. Меня тянуло наверх. Не теряя ни секунды, я направился по безлюдным спиралям ограждений к кабине следующего лифта. Он доставит меня на третий уровень, навстречу с мечтой, в левый или правый шагнуть, впрочем, неважно, лишь бы поближе к звездам. Еще несколько минут, и вот он на ладони, величественный город с высоты птичьего полета, монументальный шоссе с площадью Тракадера, за ним современный деловой квартал Дефенс, плавные изгибы Сены с десятками разнообразных мостов, холм Монмартр с силуэтами белоснежных храмов, множество дворцов, парков и памятников, красота, которую нельзя измерить или украсть, чтобы унести с собой, ей можно лишь любоваться. Прекрасные воспоминания на всю оставшуюся жизнь, и вновь это странное чувство, грызущее изнутри дежавю. Я уже видел этот город, не с этого места, не этими глазами, не в этой жизни, и не в таком виде. Тогда его трудно было назвать мегаполисом, и к тому же прекрасным. Дома еще не скребли небеса, кварталы города не уходили к линии горизонта и не растворялись в скоплениях смога, да и дворцов столько еще не построили. В те времена Париж не благоухал чудесными ароматами. Воздух пропитывало гниль отбросов и смрад испражнений. По каналам текли зловонные нечистоты, горы мусора и непролазная грязь. Его не называли романтичным, как сейчас. Париж был мрачен и отвратительно сер. Царство нищеты, болезни и голода. Выстрелы пушек, пылающие факелы. По улицам текли реки крови, смывающие все на пути и дарующие городским жителям запах свободы. В кармане раздался телефонный звонок, и я вытащил трубку. Хоть кто-то вспомнил обо мне. На экране замерцали цифры плюс 49 711 111. Все равно придется ответить, хоть номер и незнаком. Да, привет, это Настя. Раздалось из трубки, и душу пробрала волна счастья и тепла при звуке родной речи. Привет, рад тебя слышать, хочу поблагодарить за... Сейчас не время, выслушай меня, перебила Настя. У меня неприятные новости для тебя, и для нас всех. Рихтер мертв, добавила она монотонным и безучастным голосом. «Как мертв?» – переспросил я, сбрасывая радость с лица. «Обычно, все люди смертны. А подробнее можно?» «Кровообращение Рихтера остановлено из-за нарушения работы фиброзно-мышечного органа, вызванного грубым вмешательством посторонних колюще-режущих предметов в целостность защитной оболочки тела. Функции мозга полностью прекращены и не подлежат в настоящий момент времени восстановлению. В организме начались необратимые процессы, абсолютно несовместимые с нормальной жизнедеятельностью. А попроще, сорвался я на Настю и ударил кулаком в бронированное стекло. Естественная жизнедеятельность организма прекращена. Ему вырезали сердце. Он ездил к кому-то по делам. Там все и произошло. Тебе важны данные о месторасположении объекта? Нет, дьявол. Выругался я. Хотел задать еще один вопрос, но в трубке раздались короткие гудки. Я рухнул на пол. Все опять зря. Я не смог спасти Рихтера от смерти. Попытался перезвонить, но услышал набранный вами номер не существует. «Месье, вам плохо? Может, я могу вам помочь?» Послышался едва различимый мужской голос. «Нет, все хорошо. Лучше уже не будет. Или не было?» Глаза закрылись и утонули в темноте. Рука сама поползла к висящей на шее серебристой фигурке. Она гневно пульсировала, выбрасывая в тело колкие разряды. Тяжелые веки с трудом приподнялись, царапая пересохшие роговицы глазных яблок. Пространство полностью обнажилось. Из ряда вон выходящее зрелище. Странно не то, что я видел, а как именно. Начну с того, что картинка была черно-белая, но только на первый взгляд. Чем дольше я всматривался, тем ощутимее понимал, что для меня это не просто сочетание черного, белого и их смеси, а нечто большое. Я различал миллионы оттенков серого и мог безошибочно сказать для каждого цвета название, но от вложенного в них смысла я был по-прежнему далек. Конечно, на этом странности восприятия не заканчивались. Мир перед глазами теперь не ограничивался рамками видимого обзора, а проникал в разум сразу весь без остатка. Складывалось ощущение, что сферическая панорама без особых проблем укладывается на плоскость. Я видел одновременно все, что передо мной, под ногами и над головой, независимо от того, в каком направлении смотрел. Самое необычное то, что для того, чтобы оценить форму и объем любого предмета, мне не обязательно было к нему приближаться. Достаточно посмотреть на него, и он любезно разворачивал свою подноготную в любом удобном масштабе. Игры с раскрытием новых возможностей продолжались недолго. Через несколько десятков секунд мозг пронзила невыносимая боль. Изображение застыло в статичной картинке. Мысли прекратили движение, увлекая за собой и бессознательные рефлексы. Тело окаменело, потеряв даже элементарную возможность дышать. Слишком большой поток цифровой информации забил и сжег все резервы разума. Не пощадил даже оперативную память, необходимую для жизнедеятельности. Темнота сожрала все, оставив лишь мигающий белый курсор в левом углу. Яркий свет из ниоткуда и бросок в никуда. Теперь вернулся естественный я и такой же обычный трехмерный мир. Ограниченный, несовершенный, нелепый. Но он мой. С одним важным «но». Кто-то или что-то помогало мне видеть его таковым. Оно приютило мою песчинку разума в своем хранилище знаний. Необъяснимое, бесконечное нечто. Абсолютно черное, словно космическая дыра, возникшая в результате гравитационного коллапса материи. В нем теплились лишь огрызки высшего разума. Темная липкая злоба поглотила его. И это была самая страшная злость. Она выращена на ненависти к самому себе. Попытался поднять руку, и она послушно откликнулась. Приблизилась к лицу и меня обуял страх. Звериная лапа, с острыми когтями длиной в пару-тройку дюймов. Они отливали блеском полированного металла. Конечность покрывала зализанная грязно-серая шерсть. На ней виднелись застрявшие куски чужого мяса, источающие зловоние трупной гнили. Я прикоснулся к лицу и нащупал ровные ряды клыков, словно у саблезубого тигра. Провел по телу, везде была эта мерзкая шерсть. Что я такое? Где я? Черт меня побери. Мозг отказывался воспринимать. Несколько больших глотков воздуха, и паника исчезла без следа. Я совершенно спокоен. Я уже это проходил. Разум опять попал в чужое тело. Все как обычно. Только теперь я не человек. Мне лишь нужно не мешать, слушать нечто и делать то, что оно говорит. Взгляд заскользил по окружающему пространству чужой планеты. Безжизненная пустыня из утрамбованного песка, изменчивой палитрой разбросанных в беспорядке смольно-черных столбов неоценимой высоты. Ни одной травинки или кустика. Никаких тебе неведомых зверушек или мутантов. На кислотно-салатовом звездном небе плыли с нереальной быстротой три спутника, похожих формой и размерами на Луну. В течение пары минут спутники сходились по необъяснимым орбитам в точку и разбегались, чтобы вскоре встретиться вновь. Красная, синяя и золотисто-желтая луна. Галлюциногенный рай со светопреставлением. Нужно разведать обстановку. Я сделал первый шаг, но тут же запнулся об обработанный камень. Это был правильный гексаэдр, который зачем-то валялся в ногах. На его грани нанесены непонятные символы или знаки. Они напоминали глубокие следы от когтей. Я уселся обратно на песок. Тщательный осмотр ничего не добавил в понимании того, что это такое. Лишь одна незначительная деталь. Чего-то явно не хватало в рисунке на одной из граней. Мохнатая лапа потянулась к черному кубу. Она нацарапала когтем изображение молнии, разрезая камень, словно нож сливочное масло. Куб завибрировал и замерцал изнутри электрическим светом. Все символы на его поверхности засияли ярче солнца. Вырвавшись из цепких клешней, куб упал. Интенсивность свечения возрастала с каждой секундой. Все больше плотных лучей разлеталось во все стороны сразу. В определенный момент они ослепили меня, но лишь на несколько секунд. Осторожно приоткрыл глаза. Я боялся нанести им вред своей преждевременностью. Я увидел в воздухе серебристую точку размером с пятирублевую монету. Точка медленно увеличивалась в размере. Казалось, она сделана из резины, и кто-то ее раздувает изнутри. Через несколько минут точка превратилась в овальную линзу из жидкого расплавленного металла. Теперь она парила в полуметре над землей. Вскоре из нее выпрыгнули четыре человека. Нельзя сказать, что это люди. Определенно, двуногие существа с таким же количеством рук и одной головой. Облачены они в черные обтягивающие костюмы, напоминающие аквалангистские. На поясе у каждого висело по стальному мечу. Что это за существа? Я вижу, ты наконец-то закончил сакральный камень, Илбис. Послышался громогласный голос с примесью металла прямо в моей голове. Тебе пора завершить миссию, демон. Мы пришли за тобой. Забирай булыжник и заходи во временную линзу. Теперь я хотя бы знаю, кто я такой. Демон пустыни. А если я этого не хочу, что вы со мной сделаете? Защекочете до смерти? Дерзко ответил я, вставая с песка во весь свой рост и расправляя когти на лапах. Я смотрел на них сверху вниз, словно на гномов, копошащихся возле ног орка. Как это не хочешь? Задребезжало в голове, на этот раз растеряно и даже испуганно. Причем это прослеживалось не только в тембре голоса, но и на лице. Несмотря на то, что его скрывал толстый слой черного материала неизвестного происхождения. Обычно, как и все, кого принуждают, проревел я и зарычал в их направлении. Я забрызгал компанию ядовито-желтой слизью и обдал зловонным дыханием. Один из них не выдержал напора и повалился на землю, после чего в позиции обезумевшего краба отполз на несколько шагов от меня. Жаль, что он глаза не умеет выпучивать, было бы гораздо смешней. «Ты не можешь пренебрегать клятвами, демон», — послышался хриплый, но мощный голос. По-видимому, заговорил самый старый участник необычной группы.